«Дорогой мой Антоний», — заметил Цезарь, — «не заставляй меня изымать из зимнего рациона вино. Сдерживайся, или я сдержу тебя сам. Советую тебе разбавлять вино водой». «Одного я не понимаю», — сказал хмуро Антоний. «Откуда у тебя этот бзик по отношению к лучшему из даров, преподнесенных богами мужчинам? Вино — это панацея». «Это не панацея и не дар богов», — медленно ответил Цезарь. «Скорее, это проклятие, вылетевшее из шкатулки Пандоры. Даже при редком употреблении оно отупляет. А мысль отупевшего человека подобна мечу, не способному разрубить волос». Антоний захохотал. «Вот и ответ, Цезарь! Ты меч, разрубающий волос, и более ничего!» Через 18 дней Цезарь снова был готов покинуть Бибракте, на этот раз, чтобы урезонить Корнутов. Трибоний и Децимбрут ехали с ним. Антония, к его большому огорчению, оставляли присматривать за порядком. Квинт Цицерон привел из Кабелона 6-й легион, а Публий Сульпиций прислал 14-й из Матискона, но сам не пришел, так как Цезарю не требовались дополнительные легаты. «Я пришел, потому что мой брат просит меня сопровождать его в апреле в Киликию», — сказал Квинт Цицерон. «Похоже, тебя не очень радует такая перспектива, Квинт», — тихо заметил Цезарь. «Мне будет тебя не хватать». «И мне тебя тоже. 3 года в Галлии были лучшими в моей жизни. Рад слышать это, потому что легкими эти годы не назовешь. Согласен, но, может, именно тем они и хороши. Я ценю твое доверие, Цезарь. Были случаи, когда я заслуживал нагоняя, как в деле с сигамбрами, но ты никогда меня не ругал. Не вынуждал почувствовать себя неудачником. Дорогой Квинт, Цезарь тепло улыбнулся. Мне не в чем тебя упрекнуть. Ты замечательно со всем справлялся. Я хотел бы, чтобы ты оставался со мной до конца. Улыбка исчезла, взгляд вдруг стал отстраненным. Каким бы этот конец ни был. Озадаченный Квинт Цицерон вопросительно глянул на Цезаря, но его лицо опять стало невозмутимым. Естественно, большой брат Цицерон очень подробно описал младшему события в Риме, но Квинт не знал Цезаря так хорошо, как знали его Трибоний или Децимбрут, и он не был в Бибракте, когда тот награждал солдат 13-го и 15-го легионов. Таким образом, Цезарь пошел к Кенабу, а Квинт Цицерон с тяжелым сердцем отправился в Рим. Будущее легатство не обещало стать для него ни выгодным, ни счастливым, снова оказаться под каблуком старшего брата, снова нотации, поучения, наставления. Нет, большая семья — это все-таки неудобство. О да! Приближалась зима. Кенаб лежал в руинах, и там не было никого, кто мог бы оспорить намерение Цезаря использовать крепость в своих целях. Он устроил лагерь в крепостных стенах, разместил некоторых солдат в уцелевших домах, а остальных для максимального утепления заставил обложить дерном палатки и забросать их сверху соломой. А потом поехал в Корнут повидать главного друида. Тот выглядел постаревшим. Лицо изможденное, светлые золотистые волосы прошила тусклая седина, голубые глаза потухли. «Глупо было противостоять мне, Катбат», — сказал победитель. «О, это был истинный победитель от макушки до пят». Неужели в мире нет ничего, что могло бы ослабить невероятную уверенность, исходящую от этого человека? Эта уверенность сияла над ним, как нимб, плотно окутывая мускулистое худощавое тело. Почему Туата допустили, чтобы в Галлию был послан именно он? Ведь в Риме так много бездарных лентяев. «У меня не было выбора», — ответил Катбат, гордо вскидывая подбородок. «Я полагаю, ты пришел, чтобы взять меня в плен и повести за собой на своем триумфальном параде». Цезарь улыбнулся. «Катбат, Катбат, ты принимаешь меня за глупца. Одно дело взять в плен противника на поле боя или арестовать взбунтовавшегося царя, но делать своими жертвами жрецов мятежной страны — полное безумие. Надеюсь, ты заметил, что ни один друид не был схвачен и что никому из них не запретили исцелять страждущих и давать нуждающимся советы. Почему Туата стоят за тебя? Я думаю, они заключили союз с Юпитером наилучшим величайшим. В мире богов, как и у нас, действуют свои законы. Очевидно, Туата почувствовали, что силы, соединяющие их с галлами, каким-то таинственным образом ослабевают. Не по причине оскудения религиозного рвения в галлах. Просто грядут перемены, Катбат. Земля вращается, люди меняются, времена приходят и уходят. Может быть, Туата устали от человеческих жертвоприношений? Боги тоже подвержены переменам, Катбат. Ты человек сугубо практический. Ты политик. Как можешь ты рассуждать о религии? Я всем сердцем предан своим богам. А душой? Мы, римляне, не верим в души так, как вы, друиды. Все, что остается после тела, — лишь бездумная тень. Смерть — это сон, — сказал Цезарь. Тогда ты должен бояться ее больше, чем мы, верящие, что будем жить после смерти. Я думаю, мы меньше боимся ее. Голубые глаза вдруг наполнились болью, горечью, гневом. Да и зачем желать какого-то продолжения? Ведь жизнь — это долина слез, цепь нескончаемых испытаний. Каждая завоеванная пядь земли оплачена милями поражений. Право на жизнь завоевывается, Катбат, но высокой ценой, чрезвычайно высокой. Знай, никто и никогда не победит меня. Я никому этого не позволю. Я верю в себя, и я знаю, как проживу свою жизнь. Тогда где же долина слез? — спросил Катбат. В косности мышления, в людском упрямстве, в отсутствии проницательности, в неумении расчислить, как лучше и деликатнее поступить. 7 долгих лет я пытался заставить галлов понять, что победа останется не за ними, что для будущего благополучия своей земли им следует подчиниться. А как поступают они? Бросаются в пламя, как мотыльки. Заставляют меня убивать, обращать в рабство, разрушать хутора, деревни и города. Я хотел бы сделать свою политику более мягкой и милосердной, но мне этого просто не дают. Как тут быть? Ответ прост, Цезарь. Они не уступят, значит, уступи ты. Это ведь ты внушил галлам мысль, что они должны когда-нибудь стать единым, могущественным и сильным народом. А раз уж они усвоили это, ничто не способно заставить их думать иначе. Мы, друиды, будем петь о Верцинге Туриге многие тысячи лет. Они уступят, Катбат. Должны уступить, ибо я им не уступлю. Вот почему я и пришел к тебе с просьбой. Уговори их не перечить мне больше. иначе у меня не останется выбора, и я поступлю со всей Галлией, как поступил с битуригами. Но сам я этого не хочу. В ней тогда никого не останется, кроме друидов. Что это за удел? Я не буду их уговаривать, — сказал Кадбат. Тогда я начну с Корнута. Это единственное место, где до сих пор ничего не тронуто. Ваши сокровища священны и неприкосновенны. Но бросьте мне вызов, и я разграблю Корнут. Сами друиды, их жены и дети останутся невредимыми. Но Корнут потеряет все, что в нем накоплено за столетия. Тогда начинай. Грабь, Корнут. Цезарь вздохнул. Воспоминания жестокости — плохое утешение в старости. Но я сделаю то, к чему меня принуждают. Кадбат засмеялся. О, все это чушь. Цезарь, ты ведь хорошо знаешь, что тебя любят все боги. Зачем же ты мучаешь себя напрасными мыслями? Ты не доживешь до старости. Боги этого не допустят. Они заберут тебя в зените славы. Я это провижу. У него перехватило дыхание. Цезарь тоже смеялся. Вот за это благодарю тебя. Корнут спасен. Все еще, продолжая смеяться, он пошел к выходу и бросил через плечо. Но Галлия... Нет. Весь первый месяц этой тяжелой зимы Цезарь гонял Корнутов с места на место. Многие из них погибли, замерзнув в своих полях, а не от рук 7-го и 14-го легионов. Они потеряли кров и не находили пристанища, ибо галлы стали вести себя по-другому. Там, где еще год назад любой беженец мог рассчитывать на приют, все двери демонстративно захлопывались, а хозяева делали вид, что к ним никто не взывает. Изнурение давало себя знать. Страх побеждал дух непокорства. В середине апреля, в самом разгаре зимы, Цезарь оставил 7-й и 14-й легионы в Кенабе на попечении Гая Трибония, а сам отправился посмотреть, что происходит у ремов. «Беловаки», — просто объяснил Дорик. «Коррей остался со своими людьми дома, вместо того, чтобы идти на общий сбор в Корнут, а 2000, которые он послал с Коммием, и вот 4000 атрибатов вернулись от Алезии невредимыми. Теперь Коррей и Коммий заключили союз с Амбиоригом, который возвратился с другого берега большой реки. Они рыскали по всем торфяникам Галлии, Белгики в поисках людей. Нервиев, Эбуронов, Менапиев, Атватуков, Кондрусов, а дальше к югу и на запад — Авлерков, Амбианов, Моринов, Веромандуев, Кадетов, Велиокасов. Некоторые из этих народов не пошли в Корнут. Некоторые остались невредимыми, благодаря умению быстро бегать. По слухам, их собралось очень много. «Вас атаковали?» — спросил Цезарь. «Еще нет, но я этого жду». «Тогда первым выступлю я. Ты всегда соблюдал договоры с нами, Дорик. Теперь мой черед вступить в дело». «Я должен предупредить тебя, Цезарь, что сигамбры весьма недовольны тем, как развиваются отношения между тобой и убиями. Убии жиреют, поставляя тебе кавалерию, а сигамбрам это не нравится. Рим, говорят они, должен оказывать внимание всем германцам. Означает ли это, что сигамбры готовы перейти Рейн, чтобы помочь Коррею и Коммию? Не исключено. Коммий и Амбиорик очень активны». На этот раз Цезарь вызвал к себе 11-й легион из Агединка и послал Клабиену за 8-м и 9-м. Гаю Фабию дали 12-й и 6-й легионы с наказом охранять границы владений ремов по реке Матроне. Явились разведчики и сообщили, что Галлия Белгика просто кипит, так что римские легионы пришлось снова перераспределить. 7-й от Трибония пошел к Цезарю. 13-й передвинулся к Битуригам под командованием Тита Секстия. А к Трибонию двинулся 5-й, Жаворонок, в замену 7-му. Но когда Цезарь и его 4 легиона вступили на земли беллаваков, они увидели, что там почти безлюдно. В домах оставались слуги, женщины, дети, а воины ушли на большой сбор. А впереди, доложили разведчики, есть единственная сухая возвышенность, окруженная болотистыми лесами. «Мы поступим так», — сказал Цезарь Дециму Бруту. «Вместо того, чтобы идти друг за другом, мы поставим 7-й, 8-й и 9-й легионы в колонны очень широким фронтом, то есть в походный квадрат. Таким образом, противник сразу увидит всю нашу силу и посчитает, что мы готовы немедленно перестроиться в полный боевой порядок. А босс последует сзади, а за ним пойдет 11-й. Его никто не увидит. Мы сделаем вид, что боимся, и что у нас только 3 легиона. Замечательный план!» Вид врага привел римлян в оцепенение. Всю возвышенность занимали тысячи и тысячи галлов. «Их больше, чем я полагал», — сказал Цезарь и послал за Трибонием с повелением забрать по пути Тита Секстия и 13-й легион. Состоялась серия ложных выпадов, переходящих в мелкие стычки, пока Цезарь не укрыл своих людей в хорошо укрепленном лагере. Коррей, командир войска белгов, все не решался вступить в большой бой, несмотря на сильное желание атаковать, пока у римлян всего лишь 3 легиона. Кавалерия, за которой Цезарь послал кремом и ленгоном, прибыла до прихода Трибония. Командовал ею Вертиск, дядя Дорига, доблестный старый воин, всегда рвущийся в бой. Поскольку беллаваки не стали, подобно Верцинге Таригу, сжигать все съестное на своих землях, у римлян имелась неплохая возможность запастись провиантом и фуражом. Этим Цезарь и занялся, ибо кампания могла затянуться. Хотя армия Коррея не покидала пределов возвышенности, постоянные вылазки галлов сильно затрудняли деятельность фуражиров до прихода ремов. Потом стало полегче, но Вертиск был слишком горяч. Отразив очередной наскок на обоз с продовольствием, ремы кинулись преследовать неприятеля и угодили в ловушку. Вертиск, к большой радости белгов, погиб. И Коррей решил, что пришло время для генеральной атаки. Именно в этот момент появился Трибоний с Жаворонком, 14-м и 13-м легионами. Теперь у Цезаря было 7 легионов и несколько тысяч конников, окруживших белгов кольцом. И участок, который казался таким идеальным для атаки или обороны, вдруг стал ловушкой. Цезарь замостил болото, разделявшее обе армии. Потом занял хребет позади стана белгов, чтобы с большим эффектом использовать артиллерию. «Коррей, ты упустил свой шанс!» — крикнул по прибытии Коммий. «Какой толк теперь от 500 сигамбров? И что я скажу Амбеуригу, который все еще набирает людей?» «Я не понимаю», — причитал Коррей, ломая руки. «Как все эти новые легионы так быстро здесь оказались? Меня никто не предупредил об их приближении». «Невозможно предупредить», — сурово отрезал Коммий. «До сих пор ты держался в стороне, Коррей, в этом твоя беда. Ты не видел римлян в деле. Они передвигаются очень быстро. Это называется у них форсированными бросками. И могут пройти более 30 миль в день. а добравшись до места, разворачиваются и дерутся, как свора диких собак. Что же теперь делать? Как выйти из этого положения? Коммий знал выход. Он заставил белгов собирать трутовик, солому, сухой хворост и сваливать все это в общий вал. В лагере царил хаос. Все лихорадочно собирали вещи, готовясь к поспешному бегству. Женщины, валы и сотни телег раздражали Коммия, привыкшего к строгости римлян. Коррей привел своих людей в боевой порядок и по традиции усадил их на землю. День проходил, но не видно было никакого движения. Только продолжали расти кучи соломы, хвороста и трутовика. Потом, в сумерках, все это было подожжено. Белги воспользовались этой возможностью и бежали. Но главный шанс был упущен. Пойманный при попытке устроить засаду, Коррей обрел твердость и храбрость, которых ему так не хватало, когда его положение было намного лучше. Он отказался сдаться и в результате погиб вместе с горсткой героев. Белги запросили мира, а Коммий ушел за Рейн, к Сигамбрам и Амбиоригу. Зима кончалась. Галлия постепенно утихла. Цезарь вернулся в Бибракте, поблагодарил свои легионы и одарил деньгами и женщинами весь личный состав. Солдаты, по их разумению, очень разбогатевшие, ликовали. А Цезарь взялся читать письмо от Гая Скрибония Куриона. «Блестящая идея, Цезарь, выпустить твои «Записки о Гальской войне» и сделать их доступными для всех римлян. Книгу буквально проглатывают, а Бони, не говоря уже о сенаторах, злятся. Катон орет, что не дело проконсула рекламировать по всему городу себя и свои, несомненно, преувеличенные заслуги. Никто не обращает внимания на его крики. Копии так быстро расхватывают, что в книжных лавках составляются списки желающих их купить. Неудивительно. Твои записки столь же захватывают, как «Илиада» Гомера, с тем преимуществом, что они актуальны и описывают реальность. Ты, конечно, знаешь, что младший консул Марк Марцелл ведет себя одиозно. Почти все аплодировали, когда группа плебейских трибунов наложила вето на его предложение обсудить вопрос о твоих провинциях в мартовские календы. В этом году у тебя есть хорошие люди на скамье трибунов. Но Марцелл поразил меня, когда пошел дальше, объявив, что люди образованной тобой колонии «Новый Ком» не могут считаться римскими гражданами. Он все твердит, что у тебя по закону нет прав давать кому-то гражданство. А вот у Помпея Магна имеются такие права. Для одного человека один закон, для другого другой. Верх искусства. Но для палаты объявить, что люди, живущие на дальней стороне Пада, не римские граждане и никогда ими не станут, равносильно самоубийству. Несмотря на протест и вето трибунов, Марцелл записал сей декрет на бронзе и вывесил эту табличку на ростре. Результат — огромная волна страха, покатившаяся от Альп. Люди взволнованы, Цезарь. Им, поставившим Риму тысячи великолепных солдат, Сенат говорит, что они недостаточно хороши. Те, кто живут к югу от Пада, боятся, что у них отберут гражданство, а живущие к северу от него боятся, что им его никогда не дадут. И так всюду, Цезарь. Сотни и сотни людей приходят к мнению, что Цезарь должен вернуться в Италию, что Цезарь — самый неутомимый защитник простого люда, какого Италия когда-либо знала, что он не потерпит несправедливости и сенаторского самоуправства. Подобные настроения ширятся, Но могу ли я или кто-то другой вдолбить этим болванам Бонни, что они играют с огнем? Нет, нет и нет.